9. Первая ночь в заключении прошла спокойно. Призрак больше не появлялся, трубный глаз не слышался, а охрана не заглядывала. Тимофей свернулся калачиком на выделенном Аполлоном Седовичем старом домотканном половике и пытался уснуть, чтобы хоть немного восстановить силы, которые могли скоро ему пригодиться. Но уснуть не удавалось. Так в памяти раз за разом возникали незабвенные образы близких людей. Больше всего терзала Тимофея тревога за жизнь Всеволода и здоровье родителей. Он понимал, что они сейчас тоже не спят, а, возможно, даже мечутся в поисках детей по темному и опасному городу. Весь вчерашний день Ольга Александровна простояла на набережной напротив особняка, не отрывая глаз от огромных окон своего бывшего дома. Конечно, она понимала, что ее желание хоть мельком увидеть Всеволода слишком несбыточно, но в глубине души искоркой тлела надежда. А вдруг? Вдруг его проведут по двору? Тогда можно будет убедиться, что ее единственный сын еще жив. Пусть и избитый, искалеченный, голодный, но живой. Тимофей пошевелился, устраиваясь поудобнее. От лежания на холодном и твердом полу снова заныло раненое плечо. Темнота в камере стала совершенно непроницаемой. Тимофей не мог рассмотреть свои пальцы, даже поднося их к самому носу. «Такая же тьма сейчас над Россией», — философски подумал он, впадая в легкую дремоту. «Но рассвет будет, обязательно будет», — чуть успокаивала мысль о Зинаиде. «Стабильная обстановка в Швеции — это тебе не революционный Петроград, где человеческая жизнь стоит дешевле коробка спичек. Наверное, его любимый сейчас спокойно нежится в теплые комнатки под мерное тиканье настенных часов с кукушкой. Утром выпьет свежего кофе с белой булочкой, намазанной тонким слоем мармелада, чуть взгрустнет о разлуке с женихом и сядет заниматься с Танюшей, которая очень полюбила читать книги для слепых, написанные с помощью специальной азбуки господина Брайля». Крутя сбоку на бок на истертом коврике, Тимофей не мог даже предположить, что в ту самую минуту, когда он вспомнил о невесте, а она, закутанная в толстую овчинную шубу, предварительно предложенную ей капитаном, вышла на палубу из каюты небольшого пароходишки, нещадно коптящего небо Балтики черными клубами дыма. Это был первый весенний рейс из Стокгольма в Хельсингфорс, и пассажиров набилось порядочно. Но волна шла высокая, а качка была так сильна, что большинство путешественников предпочитали не вставать с узких парусиновых коек, мысленно вознося молитвы ко всем святым угодникам, каких только они могли вспомнить. — Не боитесь? — по-русски спросил ее высокий представительный швед, видя, как девушка цепляется рукой за обледенелый канат, накрученный на огромную палубную катушку. — Нет. Зина покачала головой и прикрыла шерстяным платком лицо от леденящего ветра, оставив лишь щелочку для глаз. — Бояться не боюсь, но спать не могу. Тревожно на душе, муторно. С того момента, как она проводила своего Тима на поезд, идущий из Вестероса в Стокгольм, тревога за жениха стала ее привычным состоянием. Русскую революцию Арефьеву приняли неоднозначно. Слишком измучена была войной великая страна. Сначала надеялись на перемены к лучшему, памятуя конституционной монархии в Швеции, потом разуверились в новой власти. С невыразимым ужасом пережили отречение государя и его арест. Доходили слухи о хаосе в стране. Беженцы рассказывали про казни без суда и следствия, и разгул бандитизма. Нина Павловна потеряла аппетит и беспрерывно плакала. Юрий Львович ходил мрачнее тучи, а чуткая к чужому горю с неба глухонемая Танюша, любившая Тимофея как родного брата, металась между ними в тщетных усилиях успокоить близких. Трогая Зину ладошками за щеки, Танюша приближала к ней свое лицо и сочувственно мычала, пытаясь выговорить имя Тима, которое в ее устах звучало как «Ыма». После нескольких месяцев неизвестности и тягостного ожидания известий с родины Зинаида наконец решилась. Она дождалась, когда вся семья соберется на вечерний ужин, и ровным голосом, как об окончательном и бесповоротном решении, сообщила, что на следующей неделе отправляется в Петроград. Это был незабываемый вечер. За окном мела предвесенняя шведская метель, бросая в окна пригоршни прозрачного снега, уютно потрескивала печурка, наполняя комнату ровным сухим теплом. А на столе горела привезенная из Санкт-Петербурга любимая лампа зеленого стекла. Я сижу с ними за одним столом последний раз в жизни, — пророчески думала Зиночка, переводя глаза с одного близкого человека на другого, стараясь запомнить каждую черточку, каждую морщинку на их красивых, любимых и, невероятно, постаревших за последнее время лицах. У мамы, недавно начавшей стремительно худеть, запали щеки, а сбитый с толку последними событиями папа выглядел таким невыразимо трогательным и беззащитным, что от жалости и нежности к нему у Зины наворачивались слезы. Ветер с моря снова дыхнул морозом, заставив девушку прищуриться. На ресницах налип снег и стали колючими. Палубу качнуло. Вокруг, сколько видит глаз угрожающих, колыхались черные волны. Они с хлюпанием били о борт, заставляя суденышко опасно подрагивать. — Что они делают? — спросила Зина собеседник, указав на группу мужчин, сосредоточенно колотивших ломиками по палубе. — Скалывают наледь, — объяснил швед. — В этих водах самая большая беда для зимнего судоходства — нельдостав на море, обледнение судов. Тяжелый лед на судне может за одни сутки погубить корабль своим весом, увлекая его на дно. — Вы хорошо говорите по-русски, — сделала спутник комплимент Зина. — У меня в России жена Аннушка и дочь. А у вас там кто? Девушка поднесла руку к груди, ощутив на груди подвешенную на цепочке пуговицу из коллекции Досифеи Никандровны, подарок Тимофея, жених. Мужчина, понимающе кивнул головой. — Помогай вам, Бог. — Помогай, Бог, Зиночке пережить нашу разлуку. Через щель в потолке Тимофей заметил, что наступило утро. В начале марта в северных широтах светает рано. Он привычно сунул руку в карман, чтобы посмотреть на часы, но вспомнил, что на всякий случай оставил их дома. Рядом беспечно посапал Аполлон Сидорович. Словно в спальне на кровати, — позавидовал Тимофей, глядя на вольно раскинувшегося на коврике библиотекаря, и поежился. В подвале было довольно прохладно. Бесшумно ступая, чтобы не разбудить сокамерника, он измерил шагами тесное помещение. 4 шага поперек, 5 шагов вдоль. Крашеные зеленые стены, у пола изъеденные желтым грибком, над головой низкий потолок, до которого нетрудно дотянуться рукой. Сейчас Тимофей просидел на полу, прислушиваясь к каждому шороху, потом сделал гимнастику, чтобы хоть немного согреться. И постарался добраться до закрытой толстым стеклом и решеткой щелки в фундаменте. Бесполезно, раздал за спиной бас проснувшегося библиотекаря. Я уж пытался. Оба услышали, как лязгнул замок на двери, и красноармеец поставил на пол котелок с кашей и 2 воткнутыми ложками. Как на приеме у библиотекаря великого князя Константина Константиновича, грустно пошутил Аполлон Сидорович, памятуя об изысканных угощениях в Константиновском дворце. Он пододвинул незамысловатую еду к Тимофею. Вдвоем они мгновенно управились со сваренной в воде пшенкой, принялись обдумывать свое положение. «Старый я болван», — сетовал Аполлон Сидорович, дочь стаблизывая погнутую об ног телколожку. «Мало то, что заблокировал потайной ход, а мы по нему могли бы выбраться наружу, так еще и отправился прямой дорогой в пасть к большевистскому Вильзевулу и вас с собой потащил». Но он шевельнул огромными ступнями, обутыми в крепкие старомодные башмаки, и уныло опустил лысую голову. Тимофей порывистым жестом остановил его самокритичное излияние. «Господин библиотекарь, я пришел не за вами, а за Всеволодом. Без него не уйду, так что не корите себя понапрасну». Немного раздумав, Тимофей решил не посвящать хранителя в их скрысь и заговор. Мало ли что, так будет лучше. До середины дня заключенные сидели, прижавшись спина к спине, почти не разговаривали, думая каждый о своем. Тимофей переживал за родителей, мечтал о Зиночке. Аполлон Сидорович горевал об утраченной библиотеке и Изерских. Начало, которое было положено в благословенные времена государыни Елизаветы Петровны. Вы представляете, Тимофей Николаевич? Время от времени начинал стенать библиотекарь. Его лысина немедленно краснела, грушевидный нос желтел. Они бросили в костер прижизненные собрания сочинений Оноре де Бальзак, великого Бальзак. Я понимаю, господа революционеры желают читать труды господина Маркса и этого, как его, он щелкнул пальцами, Ленина. «Читайте на здоровье, но зачем же сжечь произведения великих литераторов? О, почему я не бросился в пламя и не сгорел вместе с книгами?» «Аполлон Сидорович, вся Россия горит. Посмотрите вокруг», — увещевал Тимофей безутешного хранителя. «Да, да», — ненадолго соглашался тот, но вскоре вспоминал еще о ком-нибудь утраченном раритете. Все начиналось сначала. «Странно, но, похоже, нас забыли», — констатировал Тимофей, когда полоска неба потолочной щели приняла темно-синий цвет, а есть и пить захотелось совершенно нестерпимо. «Действительно забыли. Может, оно и к лучшему?» Библиотекарь покопался в кармане и выудил оттуда два кусочка пеленого сахара, завернутые в салфетку, из старых запасов. «Я, видите ли, лакомка», — сконфуженно признался он, — «вот, предлагаю поужинать». Тимофей с благодарностью кивнул, положил кусочек на язык, ощущая давно забытый вкус сладости. Опять кольнула мысль о Всеволоде и Кристине. Что с ним? — Как вы думаете, Аполлон Сидорович? — задал на вопрос библиотекарю, но договорить не успел. Подвал разнес ужасающий вой, заставляющий предположить, что в подземелье разводят особую породу волков, потому что ни один, даже самый наглый призрак, никогда не смог бы издавать такие невыносимо пронзительные звуки, от которых по телу бежали мурашки. «У-у-у! Слышите?» — всполошился Аполлон Сидорович и умолк, потому что немедленно, так же как накануне, в стену раздался стук. Тук-тук, тук-тук. Тимофей моментально бросился на колени, прильнул ухом к холодной штукатурке и костяшками пальцев повторил ритм. Тук-тук, тук-тук.